Теперь сигара указывала прямо на меня, а Вагнер смотрел на нее, как будто определял мой рост с помощью своеобразной масштабной линейки. Я удивлялся, почему я до сих пор ничего не слышал об этом. Он улыбнулся почти благосклонно. Вы оказались чересчур сообразительным для лейтенанта, Холман. Не стали раскрывать секрета. То, чего он не знал, его не касается, обтекаемо ответил я. Кроме того, должен я подумать и о самом себе. Я всегда считал Фабриэлу моей настоящей клиенткой. Ни на одно мгновение не воспринимал серьезно ни самого Патрика, ни его дутое предложение. Но когда твой клиент непосредственно причастен к убийству и в конечном счете оказывается запертым в сумасшедшем доме, тебе приходится задуматься о том, с кого же теперь получить свой гонорар. Вполне понимаю, в каком вы оказались положении. Он заулыбался во весь рот. Естественно, вы не забыли, что у вас был и второй клиент. Я! Естественно. Я подумал, что если верну пакет вам, как моему клиенту, вы, скорее всего, с радостью уплатите мне 15 тысяч долларов. Я выпишу вам прямо сейчас свой персональный чек, обрадовался он. Только верните мне пакет, Холман, и я... Потом я принялся рассуждать дальше, продолжил я, как будто не слышал ни единого слова, сказанного им. Как вы обращались со мной и третировали меня за то, что я осмелился в отношении себя употребить слово «этично»? Я усмехнулся, видя его растерянность. Да, тогда какое-то время я чувствовал себя далеко не сладко, мистер Вагнер. Пожалуйста! Сигара в полном смысле заплясала в воздухе. Приношу вам нижайшие извинения, Холман. Я был страшно расстроен, буквально обезумел в тот момент. Так что, если вы вернете мне этот пакет, я тут же выпишу вам чек и... Потом у меня появилась другая идея. Невозмутимо продолжил я. Меня уже ждал другой клиент. Некто, с радостью выложивший бы мне мой гонорар, только за информацию. Я весело подмигнул ему. Я вынужден признаться, что обманул вас, заявив, будто не вручил пакет лейтенанту Сантани. Он слишком умный коп, чтобы затевать с ним игры, в особенности такого рода. Сигара неподвижно замерла в воздухе. «Дорогой клиент!» — хрипло произнес Вагнер. «Кто же заплатил вам гонорар?» «Полагаю, вы его знаете очень хорошо. Несколько минут назад вы даже упомянули его имя. Карл Лаймер, один из двух основных акционеров, которые совсем недавно причинили вам серьезные неприятности». Я посмотрел на него последний раз, уже с порога. Сигара все еще оставалась поднятой вверх. Сам же Вагнер уставился в какую-то точку на противоположной стене. Его физиономия вспотела сильнее, чем обычно. Возможно, но в этом я не был абсолютно уверен. Его сигара погасла. «Все дело в том», — медленно заговорил я, «что если босс, контролирующий такую огромную организацию, как эта, настолько обеспокоен, что настаивает на включении в любой контракт напечатанного аппетитом очень длинного параграфа о моральном облике данного человека, значит, он должен быть хорошо осведомлен о происходящем, что некоторых его работников шантажировали, потому что утечка конфиденциальной информации происходила в его собственном заведении. Человек достаточно сообразительный, непременно станет подозревать решительно всех, в том числе собственного секретаря. Если только, прошу простить за вульгарное выражение, он не спит с ней регулярно и не имеет возможности сам поживиться за счет ее дополнительной деятельности. Я немного подождал, но Вагнер молчал. К примеру, продолжил я, он увидел поразительную возможность надуть своих акционеров на 200 тысяч долларов, и ему потребовались услуги человека, который мог приобрести свободно реализуемые боны. Их нельзя проследить, а если спрятать до времени, тогда можно будет без риска обменять на наличные. Кого-то вроде партнера его личного секретаря по шантажу, к примеру. За это имело смысл даже поделить деньги пополам при завершении дела. Вы все равно имели по 100 тысяч долларов на человека, верно? Я немного подождал, но по его виду нельзя было сказать, что он слушает меня. Вот почему я не думаю, что вы хотя бы на мгновение предполагали, что я действую заодно с Уэстервеем, продолжил я. Вы считали, что я заодно с Патриком, и что я убил Глэдис Пирсон. Все это было составными частями отвратительного плана лишить вас ваших 100 000. И именно это больше всего меня возмущало. Вы допускали, что я мог действовать заодно с таким мерзким шантажистом, как Патрик. Он продолжал сидеть совершенно неподвижно, уподобясь огромному каменному идолу. И тут мне пришло в голову, что необходимо предпринять еще одну попытку вызвать какую-то человеческую реакцию у этого мерзавца. «Эй, мистер Вагнер!» — резко крикнул я. «А ваша сигара полностью сгорела!» Было около 7 часов вечера, когда мне, убежденному холостяку, ничто не улыбалось, кроме унылого обеда в обществе телевизора, так что я невольно стал чувствовать себя настоящим изгоем, которому лишь понаслышке известно, что кругом кипит жизнь и творятся важные дела, бесконечные вереницы привлекательных и весьма покладистых молодых особ направляют свои шаги в интимные уголки баров, скудно освещенные холостяцкие квартиры или в фойе роскошных ресторанов с твердым намерением осчастливить разных холостяков, которые, если говорить откровенно, по всем статьям не идут ни в какое сравнение с одиноким парнем, которому улыбается лишь обед в обществе телевизора. Я приготовил себе новый бокал, подумал и добавил к нему второй, поставил их рядышком на стойке бара и задумался, если возможно выкурить одновременно 2 сигареты, кто мне помешает осушить сразу 2 бокала? Через секунду я получил ответ. Продолжительный звонок в дверь. Я отворил дверь и растерянно заморгал глазами, но она не исчезла. Она выглядела как плод самого необузданного воображения, утратившего надежду холостяка. Потрясающая, сказочная фигура, головка, увенчанная коротко остриженными светлыми волосами. «Привет, мистер Холман!» — мило зашепелявила она, одновременно награждая меня лучезарной улыбкой. «Меня прислал мистер Хоффман!» После этого она бесцеремонно прошла мимо меня в квартиру, умопомрачительно покачивая округлостями под белой шелковой блузкой спереди и под узкой синей юбкой сзади. Один вид их сразу же прогнал все мои унылые мысли. Я прошел следом за ней в гостиную в каком-то полусне и встал в дверях, восхищенно любуясь ее улыбкой. «Мистер Хоффман говорит, что он бесконечно благодарен вам за те сведения, которые вы сообщили ему для мистера Карла Лаймера. Он что-то велел мне передать, но...» Она растерянно нахмурилась. «Боже, забыла! Мистер Хоффман болтал без умолку весь день, потому что вроде бы теперь на студии будет командовать мистер Лаймер, а мистеру Вагнеру впору будет защищаться от обвинения в криминальном заговоре. Да вы и сами знаете, я не совсем разобралась, что там стряслось. Мистер Лаймер говорит, что он намерен проследить за тем, чтобы все клиенты мистера Хоффмана отныне и впредь как-то особо обслуживались. Обстановка наибольшего благоприятствования. Вроде бы так». «Приятно слышать», — пробормотал я. «Рад за Фредди. Поэтому мистер Хоффман сказал, что хочет сделать вам приятный подарок». Она снова улыбнулась. У нее сверкнули белые зубы, и это почему-то мне напоминало барракуду. «Поэтому я сказала ему». Она глубоко вздохнула. Раздался щелчок. Это с треском оторвалась верхняя пуговка от ее блузки, не выдержав мощного напора груди. «Я сказала, почему бы не меня?» «Хм...» «Точно так же отреагировал мистер Хоффман!» Взвизгнула она от восторга. «Мне пришлось ему объяснить, что мне хочется с нашей первой встречи с вами свести вас с ума от эротического желания. Так что если он сейчас преподнесет меня вам в качестве подарка, вам будет неловко отказаться, верно?» «Полагаю, что так». Растерянно пробормотал я. «Меня зовут Дороти, Дороти Прентис», — сообщила она. «Помню». Я медленно кивнул. «А ваши друзья зовут вас Дотти, и это вам подходит?» «А вы Рик». «Да, Рик». «Значит, нам теперь можно покончить с формальностями. Я пойду и сяду на кушетке, а вы приготовьте выпивку. Хорошо бы коктейль из виски и мятного ликера со льдом. В высоком бокале, пожалуйста». Я направился к бару, и в это мгновение что-то случилось со светом. Все лампы погасли, исключая торшер возле кушетки. В полумраке у меня ушло гораздо больше времени, чем обычно, на приготовление напитков. Но, в конце концов, я справился с задачей. Взяв в руки 2 бокала, я медленно поплыл через всю комнату к одинокому огоньку, светящемуся в гавани. Какая гавань! Нечто фантастическое! Может быть, она устала или просто любила отдохнуть. Но только она растянулась во весь рост на кушетке, подложив руки себе под голову и призывно улыбалась. Может быть, перестал работать кондиционер. Во всяком случае, ей стало жарко. Настолько, что она уже сняла и блузку, и юбку. Я не был вполне уверен в отношении бюстгальтера. Может быть, она вообще таковой не носила. В результате на кушетке лежало нечто розово-кремовое, разделенное черной кружевной полосочкой трусиков, которое правильнее было бы назвать «пояском стыдливости». Она взяла у меня из рук высокий бокал и поставила его на впадинку между своими двумя потрясающими холмами. «Скажите мне, Рик!» Она часто-часто захлопала ресницами. Откровенно признаться, я не вполне понял цели этого маневра. «Я уже наполовину свела вас с ума от эротического желания». «Не наполовину, милая», — прохрипел я, — «а полностью». «Это замечательно». Она самодовольно улыбнулась. «Но прежде чем мы что-то начнем, я хочу, чтобы вы обещали мне одну вещь». «Какую?» «Я должна вернуться к себе на квартиру, точно к 8 часам утра в понедельник», — заявила она нетерпящим возражений голосом. «Дорогая», — задыхаясь от счастья, пробормотал я, — «сегодня пятница. Торжественно обещаю вам доставить вас домой утром в понедельник ровно 8 часов». «Пятница?» Она посмотрела на меня и печально вздохнула. «Проклятье! Какая жалость, Рик!» «А о чем вы сожалеете?» «Понимаете, я была уверена, что сегодня четверг».